У нее есть флот? Нет, но пытались завести. Купили два недурных паровых фрегата и еще кое-что. Однако англичане отказались признавать их флаг и объявили, что в случае выхода в море поступит с ними, как с пиратами. Даже так, а когда это случилось? Этой весной, а летом, насколько мне известно, корабли должны были быть проданы с аукциона, ваше императорское высочество. Вы действительно ничего не помните? Нет, в таком случае, послушай меня. Понимаю, что мое поведение вызывает, по меньшей мере, недоумение, но, слушаю вас, если ты хоть словом, хоть жестом кому-нибудь об этом обмолвишься, придет конец сразу двум людям. Двум, один я, а другой ты. Причем тебе будет хуже. Великого князя в сумасшедший дом не отправит, а вот чрезмерно осведомленного чиновника, ты понимаешь? Конечно, с трудом сглотнул не ожидавший подобного Головнин. Вот и славно, но вокруг вас всегда много народа. Будешь подсказывать, незаметно и деликатно. А что, если государь пришлет к вам лейб-медика? Ничего страшного, Мантка мне вряд ли теперь сунется, а с Рентом как-нибудь договоримся. Так я могу на тебя надеяться? Полностью. Отлично. А по Пруссии мысль здравая. Надо бы навестить, кто там у меня, дед, дядя. Фридрих Вильгельм IV, старший брат вашей августейшей матушки, Александры Федоровны. Да, точно, теперь вспомнил. Ладно, бог с ними, с родственниками. Лучше напомни, кто заведует строительством канонерок. Контр-адмирал фон Шанц, вызови его, и пусть прихватит самых толковых инженеров, разбирающихся в винтовых пароходах и прочих технических новинках. Нам будет, о чем потолковать. Йоханн Бергард фон Шанц, которого в России все звали Иваном Ивановичем, оказался суровым 50-летним мужчиной с выразительным скуластым лицом и аккуратными усами, чем сразу же купил мое расположение. Дело в том, что доставшиеся от владельца тела бакенбарды успели мне порядком поднадоесть. Что тут поделаешь, не люблю излишние заросли на лице. Его сопровождал подпоручик корпуса корабельных инженеров Аристарх Алексеевич Иващенко. На вид ему было около 30. Строевые офицеры в таком возрасте, как правило, достигают уже чина капитан-лейтенанта, а то и выше, но инженеры, известные парии флота. Судя по всему, раньше судьба не сводила его со столь высокими особами, как великий князь Константин, а потому кораблестроитель слегка нервничал, в отличие от спокойного как удав фон Шанца. «Добрый день, господа», как можно радушнее поприветствовал я их, крепко пожав им руки, чем явно поразил никак не ожидавшего подобной чести Иващенко. «Располагайтесь, где вам будет удобно, разговор предстоит долгий. Буду счастлив быть полезным вашему императорскому высочеству», с достоинством наклонил голову адмирал. «Я тоже», подал голос инженер, но тут же сконфуженно замолчал. «Давайте без чинов, как вам будет угодно», на лицах гостей появилось нечто вроде облегчения. «Итак, господа, насколько понимаю, именно вы занимаетесь постройкой грибных канонерских лодок для Балтийского флота?» «Так точно. Так вот, приказываю вам все работы в этом направлении прекратить». «Но почему?» – вскинулся кораблестроитель, в то время как адмирал оставался невозмутим. «Хороший вопрос, Аристарх Алексеевич. Скажите, что вам известно о наших отношениях с Францией и Англией?» растерялся Иващенко. «Ну-ну, смелее. Кажется, в Лондоне и Париже недовольны погромом турок, и право же, я совсем не разбираюсь в политике. Не принижайте себя, вы все прекрасно понимаете. Итак, отношения между нашими державами настолько плохи, что уже следующим летом ожидается прибытие на Балтику вражеских эскадр». «В каких силах?» — впервые подал голос фон Шанц. «По меньшей мере, вдвое превышающих наши. Причем, как вы, вероятно, и сами понимаете, значительное количество этих судов будут паровыми. Как полагаете, есть у нашего флота шанс противостоять им в открытом сражении? Ваше императорское высочество позволит мне быть откровенным, Иван Иванович, я же просил, без чинов. Что касается вашего вопроса, отвечу так, не только позволяю, но и настаиваю. Более того, не жду ничего иного, как бы нелицеприятно ни звучало то, что вы мне сообщите». «Хорошо, в таком случае мой ответ – нет, наши корабли по большей части находятся в плачевном состоянии и требуют безотлагательного ремонта. Экипажи дурно обучены и потому не знают своего дела. Причем это касается не только нижних чинов, но и господ офицеров. Что скажете о начальствующем составе? С ними все еще хуже. Большинство получили свое назначение по протекции, в плавании их давно не были, а те, что были, никогда не ходили далее датских проливов. «Продолжайте», — поощрил запнувшегося было адмирала. Таким образом, единственным способом противостоять превосходящему в силах противнику остается оборона. Потому мне несколько непонятно ваше решение остановить строительство канонерских лодок. Вы не совсем меня поняли, господа. Я не сказал, что мы откажемся от строительства вовсе. Просто, по моему глубокому убеждению, вместо грибных кораблей надобно строить паровые. Но у нас нет готовых проектов. А вот для этого нам и нужен был инженер-кораблестроитель. Аристарх Алексеевич, сколько времени вам понадобится на составление чертежей и спецификаций? Трудно сказать. Для начала было бы неплохо определиться, какие именно суда нам нужны. Длина, ширина, осадка, водоизмещение, потребное вооружение и его вес, а также масса и размеры паровых машин. Зная все это, работа не займет много времени, но, слушаю вас, для отражения вражеского нашествия одной канонерской лодки, пусть даже и винтовой, будет явно недостаточно. Стало быть, надо определиться и с количеством, выбрать верфи для постройки, заготовить материалы. С материалами все просто. Мы пустим в дело все, что заготовлено для строительства грибных канонерок и ремонта парусников. Туда же пойдут и спрошенные у Министерства финансов кредиты. Что же касается количества, сколько вы собирались строить? Согласно высочайшему повелению, 20 единиц. Этого мало, нужно минимум 40. Что до проекта, то вам и карты в руки. Иван Иванович, насколько мне известно, лучше других разбирается в современных паровых судах. Стало быть, сможет сформировать тактико-техническое задание. Вы же составьте эскиз, предварительную смету и представьте мне, скажем, через неделю. А что с механизмами? Об этом не беспокойтесь. Машины и котлы будут. В таком случае, не вижу затруднений. Если возникнут какие-либо трудности, прошу немедленно обращаться ко мне. Не будет меня, к Александру Васильевичу. С этим все понятно? Так точно. Вытянулись подскочившие фон Шанц и Ващенко. В таком случае, не смею задерживать. За работу, господа, у нас мало времени. И да, совсем забыл. А чем, ваше императорское высочество, не хочу никого обидеть, тем более что нисколько не сомневаюсь в вашей порядочности, но доведите до всех причастных к постройке. Любое воровство или нераспорядительность будут приравнены к государственной измене. Даю слово великого князя, что добьюсь повешения для всякого, невзирая на чин, знатность, прошлые заслуги и любые иные смягчающие обстоятельства. Это понятно, об этом могли бы и не говорить. С достоинством отвечал фон Шанц, после чего поклонился придворным поклоном, но не стал пятиться, а вышел в развалочку, как заправский моряк. За ним, задев по пути пару стульев, последовал инженер, оставив меня наедине с едва сдерживающим смех Головниным. Что тебя так развеселило? Да, кораблестроитель не привык к подобному обращению, но дело вовсе не в нем, Константин Николаевич, замахал руками секретарь. Тогда в ком, объяснись. Просто вы так строго говорили о воровстве с Шанцем, а тот и ухом не повел. Погоди-ка, он что, казнократ? Увы, да. Служившие с ним офицеры прямо говорят, что на постройке в североамериканских штатах пароходов фрегата «Камчатка» он изрядно нагрел руки. Да и в походе к его рукам прилипало из угля, из продовольствия для команды. «Отчего же ты мне раньше не сказал?» — мгновенно вскипел я. «А что делать?» — пожал плечами чиновник. «Этот грех в той или иной мере свойственен всем начальствующим лицам в России. Ну, кроме вас с государем, разумеется. Однако, справедливости ради, Иван Иванович, хотя и не привык упускать то, что само плывет ему в руки, при всем при этом, человек дельный, да, руки погреет, не без того, но поручение, не в пример иным и прочим, исполнит. Твою ж мать, не могу не согласиться. Замечу, однако, что Шанц у нас известный сочинитель и к тому же изрядный острослов. Взять хотя бы его знаменитое военное судно, подобно дамским часам, еще никогда не доводилось до совершенной исправности, да едва ли кем-нибудь и когда-нибудь доведено будет до такого положения, чтобы нечего было на нем совершенствовать. Не ручаюсь за точность цитаты, но согласитесь, не глупо сказано. Мало мне Меншикова, так еще один остряк-одиночка на мою голову. Скажи честно, ты издеваешься? Никоим образом, всполошился секретарь и тут же поспешил перевести разговор на другую тему. Кстати, можно узнать, каким образом ваше высочество собирается добыть машины на 40 кораблей разом? Узнаешь в свое время. А пока тебе знакомо имя Путилова, вы, верно, о Николае Ивановиче, бывшем прежде преподавателем в морском корпусе, да, лично чести не имел, но слышать о нем приходилось. Причем самое лестное, найди и завтра же пригласи его ко мне. Полагаю, в связи с постройкой машин для канонерок, именно, в таком случае, быть может, следует обратиться также и к Набелю, предложил Головнин, после чего пустился в пояснение. Это известный в Петербурге предприниматель, у него большой завод, и без него в любом случае не обойтись. Я знаю, кто такие Набели. Да, пригласи, но не сразу. Сначала доставь ко мне Путилова, как будет угодно. Да, совсем запамятовал. Для наблюдения за постройкой корветов в Англию был послан капитан-лейтенант Шестаков. Поскольку постройка отменена, не следует ли его отозвать? Имя Ивана Алексеевича Шестакова широко известно в узких кругах любителей военно-морской истории. С молоду чуть ли не карбонарий, постоянно конфликтовавший с начальством, он, тем не менее, стоял у истоков строительства парового флота в России и со временем стал управляющим министерством. Именно при нем приняли вызывавшую столько нареканий цензовую систему и утвердили 20-летнюю кораблестроительную программу, по которой начали массово строиться совершенно разнотипные корабли. В общем, неоднозначный деятель. Но сейчас главное в том, что он был горячим сторонником идеи крейсерской войны. Так почему бы этим не воспользоваться? Шестаков, говоришь, это не тот ли, что с самого обучения в корпусе постоянно со всеми ссорится? Он, ваше императорское высочество, вижу, ваша память оживает. Думаю, нет надобности его возвращать, проигнорировал замечание секретаря. Но вот поручить ему другое дело определенно стоит. Как быстро мы можем отправить депешу в Лондон или где он там? Ну, навигации уже нет. Однако можно послать гонца через Остизийские губернии, до незамерзающих портов, а уже оттуда он отправится дальше. Полагаю, за две, хотя нет, за три недели доберется. Отлично, тогда бери перо и бумагу. Что писать? Вот черт, мысли путаются. В общем, надо, чтобы он немедля отправился в Америку, купил там корабль и был готов к каперской войне. Дайте мне минутку, задумался Головнин, после чего принялся бодро скрипеть пером. Закончив, он засыпал получившийся текст песком, потом стряхнул его и принялся за чтение. Милостивый государь, Иван Алексеевич, в связи с политическими обстоятельствами строительства судов, за коим вы посланы наблюдать, отменено. Расторгните договор и, если будет такая возможность, отзовите первый платеж. По получении этого письма вам надлежит немедленно завершить все дела и отправиться в североамериканские Соединенные Штаты, чтобы приобрести там паровое судно, пригодное к долгому плаванию и несению вооружения. Выбор онова оставляю на ваше усмотрение, всецело полагаясь на опыт и ревность к службе вашего высокоблагородия. Команда из офицеров и нижних чинов, а также вооружение, будут отправлены к вам при первой же оказии. Машинистов и кочегаров наймите из местных, сообразуясь необходимостью. По получении известия о начале военных действий немедленно выходите в море и действуйте противу вражеской торговли. Для исполнения сего поручения прикладываю чек на известную сумму. Если представится такая возможность, присовокупите к ним деньги, отданные в качестве аванса за строительство корветов. Если же возникнут проволочки, отправляйтесь, не дожидаясь их окончания, возложив финансовые вопросы на посольство. Искренне расположенный к вам, Константин Х.М. Александр Васильевич, наверное, часто приходилось слышать, что у тебя светлая голова, почти как солнце. Пожалуй, что нет, секретарь сам не очень понял, сколько в моих словах иронии, а сколько настоящей похвалы, и потому предпочел сделать вид, что благодарен за высокую оценку. Но все равно спасибо. 1БЧ-3, минно-торпедная боевая часть на кораблях ВМФ России и СССР. Штат, нарукавная нашивка, показывающая специальность матроса или мичмана. 2. В нашей истории эти корабли были конфискованы и летом 1854 года под именами «Коссак» и «Тартар» вошли в состав британского флота. Участвовали в осаде Севастополя и боевых действиях на Балтике. Глава 5. Так и прошел мой первый день в этой новой для меня жизни. Встречи, разговоры, планирование и неприятное ощущение уходящего сквозь пальцы времени. Впрочем, любая дорога начинается с самого первого шага, а его, надеюсь, мы все-таки сделали. Который час? Что-то около 4 пополудни, устало отозвался Головнин, близоруко присматриваясь к большим напольным часам. «Вечер, твоя правда», — отозвался я, наблюдая через окно, как и без того не слишком яркое зимнее солнце стремительно движется к горизонту. «Ну, а что вы хотели? 30 ноября, это по старому стилю. По григорианскому календарю уже почти середина декабря. Хотелось еще побывать в Кронштадте, оценить состояние укрепления и кораблей, посмотреть хозяйским взглядом на артиллерию, но в потемках проводить детальный осмотр удовольствия ниже среднего. Тем более, что я за весь день так и не успел пообедать, что уже совсем непорядок. Не жалеешь ты себя совсем, Константин Николаевич, все о России думаешь. Вот и Головнин бледный сидит, поглядывает на начальство, то есть на меня, этак выжидательно. Что, Александр Васильевич, проголодался? Говоря по чести, очень. А почему молчишь? Ваше императорское высочество были так увлечены работой, что мне показалось неудобным отвлекать. Понятно. Что ж, всех дел мы разом не свершим, как бы того ни хотелось. Пожалуй, на сегодня достаточно. Вечером поработаем с документами. Ты оставайся во дворце, я распоряжусь выделить комнату. Если будет нужда, вызову к себе в кабинет. Как вам будет угодно. Ты не в претензии, что я так тобой распоряжаюсь, Александр Васильевич? Нет, ваше императорское высочество, скупо улыбнулся мой секретарь. Нам предстоит много работы, поэтому мне и в самом деле лучше быть рядом с вами. К тому же я холостяк, которого кроме прислуги никто не ждет. В таком случае, нет больше смысла задерживаться. Стоило мне выйти из кабинета, выяснилась пикантная вещь. Чиновники, обычно не появлявшиеся на службе после обеда, не решились покинуть свои кабинеты и терпеливо дожидались, пока их августейший начальник не уйдет первым. Так что голодными в здании были не только мы с Головниным. Впрочем, самые молодые и предприимчивые, кажется, нашли выход. Во всяком случае, в коридорах явственно слышался запах пирогов. «Чувствуешь?» – вопросительно посмотрел я на секретаря. С визигой, принюхавшись, ответил тот и непроизвольно дернул кадыком, сглатывая слюну. «Пожалуй, давай и мы поторопимся». Стоило переступить порог, как за спиной раздался дробный топоток торопящихся домой служащих. А когда мы устроились в санях, самые нетерпеливые уже пробирались вдоль стеночек, надеясь, что при таком тусклом свете их не заметит. К слову, об уличном освещении. Электричеством, конечно, еще и не пахнет, если не считать опытов небезызвестного академика Якоби, но вот газовое вполне себе существует. Не везде, конечно, но на Невском, Дворцовой набережной и некоторых других улицах, а также всех мостах через Неву и Мойку имеются газовые фонари. В кварталах победнее обходятся масляными и спиртовыми, ну и окраины ночами погружены в непроглядную тьму. К счастью, дорога к моему дому, равно как и он сам, прекрасно освещены. По нынешним временам, разумеется. Так что добрались мы с относительным комфортом и скоро оказались перед громадой Константиновского дворца, который из-за отделки все называют мраморным. Все-таки величественная у меня жилплощадь. 3 этажа чистейшей роскоши. Один фасад выходил на Дворцовую набережную и Неву, другой на Миллионную улицу и простор Марсово поля. И вся эта красота для Константина Свет Николаевича и его августейшей семьи, с прислугой. «Кузьмич», обратился я к камердинеру, встречающему хозяина на парадной лестнице, скинув ему на руки заснеженную доху с плеч. «Распорядись, чтобы приготовили комнату для господина Головнина, и поторопи с обедом, я готов слона проглотить». «Слушаюсь», — невозмутимо отозвался старый слуга и умчался раздавать ценные указания остальным. Странное дело, утром, покидая дворец, практически не обратил внимания на его убранство. Ну, красиво и бог с ним, но сейчас, при тускло мерцающих огоньках светильного газа, он показался мне чем-то вроде сказочной пещеры, полной сокровищ Али-Бабы, и я не смог удержаться от небольшой экскурсии по теперь уже моим апартаментам. Раньше мне не доводилось бывать здесь, но может оно и к лучшему. Другое время, освещение, даже сама атмосфера не позволили бы понять и насладиться этим без всякого преувеличения настоящим архитектурным шедевром. Ибо сейчас тут все именно так, как и задумывалось изначально. Все время, пока я гулял по полутемным помещениям, то задирая голову вверх, чтобы разглядеть лепнину и росписи потолков, то приглядываясь к картинам и привезенным со всего света редкостям, за мной по пятам неотлучно следовал верный Головнин. По всей видимости, он уже успел привыкнуть к моим странностям, а возможно так устал, что не обращал на них внимания. Пройдя длинным коридором, Мы попали в модную фишку современных аристократических домов – зимний сад. По сути, это большой зал, южная стена которого выполнена из стекла. По периметру теснятся катки с тропическими растениями и цветами, а посередине журчит фонтан. В зарослях теряются высокие светильники с шарами. Впрочем, сейчас они не горят и потому кажется, что мы попали в джунгли. Завтра непременно загляну сюда, чтобы увидеть при дневном свете. Прошлись и через белый зал, огромное пространство, идеальное для устройства балов и прочих увеселений. Следом за ним открылась анфилада комнат картинной галереи, арсенал с коллекцией оружия, собранного еще моим дядей, страстным воякой. Перед тем, как попасть к себе и наконец-то насладиться заслуженной трапезой, пришлось преодолеть пару неожиданных испытаний, а именно встретиться с женой и детьми. Беременность Александры как-то заслонила тот факт, что ожидаемый ребенок будет в нашей с ней семье третьим. И вот, пожалуйста, передо мной стоят две то ли няньки, то ли гувернантки, кто их разберет. У одной на руках полуторагодовалый младенец, другая держит за руку лупающую глазами девочку. Погодите, у Кости вроде бы старший сын, черт бы подрал всех лайми и английских гувернанток в особенности, принесших на русскую почву обычай одевать мальчиков в платьица. Нет, я в курсе про отсутствие подгузников и что такая одежда для маленьких более функциональна, но оборочки с кружевами зачем, тем паче, что парню уже 4 года, а из него какого-то трансвестита сделали. Ладно, мальчика, как подсказывает память великого князя, зовут Коля, а девочку Ольга. Уже моя говорит, что этот старший станет паршивой овцой в семействе Романовых, а младшая греческой королевой. Но сейчас мне, ей-богу, не до этого. Даже старший пока не столько говорит, сколько лепечет на своем детском наречии, понятном разве что нянькам. Младшая и вовсе не смышленыш. Так что разговора у нас не получилось, да и не могло. Что должен чувствовать молодой отец, глядя на своих малышей? Радость, гордость, умиление? Лично у меня никаких эмоций не появилось. Возможно, потому, что они не мои. В общем, решил ограничиться тем, что погладил по голове дочь и взъерошил жиденькую шевелюру сыну, после чего выразительно посмотрел на присматривающих за ними девиц. Те поняли взгляд правильно и, сделав на прощание книксыны, поспешили ретироваться. Странное дело, но Саши, то есть дражайшей супружницы Александры Иосифовны, или попросту жинки при детях не наблюдалось. Попытавшись проникнуть в Костину память, я вдруг понял, что она не слишком любит заниматься детьми. Вот буквально, родила, а дальше есть специально обученные люди. Сначала кормилицы, потом няньки, затем гувернантки. Причем, как бы дико это ни звучало для человека из будущего, здесь и сейчас это совершенно нормально. Обычно отпрысков аристократических семейств именно так и воспитывают. «Добрый вечер», на всякий случай поприветствовал я жену. «Ты сегодня поздно», как-то тускло отозвалась она, даже не повернув при этом голову. «Прости, дела задержали, а я тут совсем одна». В принципе, все понятно. Молодая женщина, да еще и беременная, а муж целый день где-то шарится, другая бы на ее месте уже посуду била и истерику закатывала. Уж моя бывшая точно. «Прости», вполне искренне повинился, после чего наклонился к Саше и неловко прикоснулся губами к щеке. «Как прошел твой день?» В голосе великой княгини появилось нечто вроде легкой заинтересованности. «Неплохо», — отозвался я, втайне надеясь, что подробности ее не заинтересуют. И не ошибся. «Кости, обещай, что в субботу мы поедем в театр. Не уверен, что получится, но очень постараюсь». «Прекрасно», — на губах появилась улыбка, и стало ясно, что возможности отказа не предусматривалось. «Похоже, попал. Никогда не был поклонником драматического театра, не говоря уж об опере или балете. Сидеть и слушать симфоническую музыку тоже, а ведь тут других развлечений нет, разве что какое-нибудь варьете, но там великий князь может появиться только инкогнито. Максимум, что можно себе позволить официально, это оперетта. Ужас, куда я попал? Неудивительно, что среди гвардейских офицеров процветает пьянство. Знаешь, милая, я очень сильно устал и еще больше проголодался, так что, конечно, спокойной ночи, ХМ. Честно говоря, хотел спросить, нет ли у нее желания присоединиться, впрочем, оно и к лучшему. Пойду-ка, кстати, а где здесь кормит? Память прежнего хозяина тела тут же откликнулась. Если гостей много, то в большой столовой, в прочих случаях накрывают прямо в кабинете. Тактично отставший от меня Головнин уже сидел за столом. При моем появлении он поднялся, но, видя успокаивающий жест, Тут же сел обратно. К счастью, все приготовления закончены. Стол сервирован и тафельдикер один уже были готовы подавать горячие блюда. «Какое вино изволите пить сегодня?» Отвлек от размышлений беззвучно возникший рядом с нами Мунгшенг. «Два. Ну что ты, братец, после такого дня полумерами не обойдешься. Неси-ка нам лучше водочки». «Ты как, Александр Васильевич?» Сугубо положительно улыбнулся секретарь. «Тогда два графина». Собутыльник из Головнина оказался неважный. Строго говоря, пить нам совсем не следовало, но тяжелый день и пустой желудок, плюс обилие впечатлений сделали свое черное дело. Александр Васильевич уснул, когда разговор от проблем чисто флотских и военных перешел на более глобальную тему, то есть, как нам обустроить Россию. Надеюсь, ничего лишнего вчера не наболтал, хотя, вряд ли мой секретарь что-то запомнил. Хотел было оттащить его на диван, но появились слуги и помешали этому благому начинанию, отведя его благородие в выделенную для него комнату. Я же, смерив глазами остаток водки в графине, махнул рукой и промычал что-то вроде: «Молодцы, жалую за службу чаркой, благодарствуем, ваше императорское высочество». «Ну, кто ж так отвечает, надо говорить, служу России, ой, короче, пошли вон, штафирки». Утро, как ни странно, выдалось добрым, то есть великий князь поднялся со своего одра выспавшимся, бодрым и в прекрасном расположении духа. Раньше за ним такой стойкости к выпивке не водилось. Наверное, еще одна чудесная суперспособность. К слову о чуде. Пенсне, которое вот уже несколько лет носил Костя, нашлось на туалетном столике. Попытавшись водрузить его на нос, понял две вещи. Во-первых, носить этот аксессуар не так просто, а во-вторых, диоптрия мне совершенно не подходит, и с этим надо что-то делать, то ли рассказывать всем о внезапном исцелении, то ли заказать для них простые стекла. За этими размышлениями меня и застал доктор Ринт. В отличие от пруссака Манта, Николай Федорович происходил из семьи давно обрусевших немцев и хорошо владел русским языком. Хотя на вид ему было лет 70, он умудрился сохранить живость характера и ясность ума. Эдакий бодрый старичок. «Доброе утро, Константин Николаевич», с улыбкой поприветствовал он меня. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, хорошо». «Вот и замечательно», расплылся в улыбке лейб-медик и тут же извлек из чемоданчика трубку стетоскопа. «Вы позволите вас послушать?» «Извольте». После этого последовал ряд процедур, сопровождаемых словами: «Дышите, не дышите, покажите язык». Пока я старательно выполнял все просьбы врача, в голове так и вертелись слова одного мультипликационного доктора: «Да ветру часто ходили, а родители не сумасшедшие ли, а папа не пьющий ли?» «Я вижу, вы в прекрасном расположении духа», — заметил мою улыбку Аринт. «Точно так, и правильно. В вашем возрасте надо радоваться жизни, стремиться к новым впечатлениям, дышать полной грудью. Обязательно воспользуюсь вашим советом. Причем, сегодня же. Хотите прогуляться?» «Очень». «Что ж, ничего не имею против. Главное, не перетруждаться и ничем не злоупотреблять». Хотел было возмутиться, но, взглянув в понимающие глаза пожилого доктора, передумал. Он ведь по-любому папеньке свой диагноз доложит, равно как и впечатление, так чего ж портить отношения. К тому же ему явно понравилось мое выканье. «Дело в том, что вы в царской семье говорили только старшим или равным, то есть таким же царственным особам, как и мы сами. Остальным, невзирая на чины и возраст, полагалось тыкать. Оказавшись в теле великого князя, я, как правило, так и делал, причем совершенно автоматически. Но сейчас, видя перед собой убеленного сединами почтенного лейб-медика, проявить снобизм просто не получилось. «Николай Федорович, надеюсь, вы не откажетесь разделить со мной завтрак?» Казалось, в первый момент лейб-медик растерялся, но тут же справился с волнением и охотно согласился. Собственно говоря, почему бы и нет? Уже потом мне стало известно, что в царской семье врачей к столу не приглашают. Чай, ни генералы и ни сенаторы. Кроме того, Аринт с Мантом были давними соперниками, и подобный знак внимания от великого князя очень сильно добавлял ему очки в их негласном соревновании. Третьим за нашим столом оказался Головнин. Несмотря на вчерашнее возлияние, выглядел статс-секретарь безукоризненно, и только опущенные к низу уголки губ указывали на его не лучшие самочувствие. «Какие у вашего высочества планы на сегодня?» — осведомился он, дождавшись, когда подадут чай. «Мое расписание тебе известно гораздо лучше, чем мне, а после хотелось бы прогуляться по свежему воздуху. Составишь мне компанию? Почту за честь». «Очень правильное решение. поддакнул довольный как слон лейб-медик. Только не забудьте одеться, как следует. Мороз, конечно, не так силен, каков станет к Рождеству, но все же следует поберечься. Так мы и сделаем. Проводив любезного доктора, мы надели шубы и вышли во двор, если так можно назвать раскинувшееся между мраморным и служебным домом пространство. Как явствовало из названия, это второе здание предназначалось для многочисленных служб дворца. На первом этаже трехэтажного корпуса располагались великолепные конюшни, небольшая кузня, шорная и седельная мастерские, экипажный сарай, он же каретник и даже сенной склад, а также примыкающий ко всей этой красоте просторный манеж. На втором 32 квартиры для свиты, помещения для чаепитий, обедов и ужинов, на третьем большая казарма для прислуги. Все это хозяйство окружено от внешнего мира солидной кованой решеткой. Не крепость, конечно, но внушает. Спорткомплекс, гараж, 100 отель и фудкорт в одном флаконе, все, как мы любим. Как видите, ничего нового, все давно придумано до нас. Когда-то на месте двора проходил красный канал из Невы в Мойку, но его засыпали для пущего удобства сиятельного фаворита матушки Екатерины. Ведь изначально дворец был построен по приказу Костиной прабабки и предназначался для принесшего ей трон любовника, то есть для Гришки Орлова. Впрочем, вскоре она к нему охладела, а когда бывший фаворит умер, выкупила комплекс зданий у наследников. Некоторое время апартаменты стояли бесхозными, а затем их отдали цесаревичу Константину Павловичу. К слову, меня, то есть великого князя, назвали в честь него. По смерти оставшегося бездетным дяди строение вернулось в казну. Ну а любезнейший папа, император Николай, подарил его сыну. К слову сказать, содержание всей этой жилплощади стоит совершенно безумных денег. Конечно, оплачивает это все министерство уделов, но как подумаю, что на них можно сделать, просто дух захватывает. Но делать нечего, наблезьте облиге, происхождение обязывает. Не прикажете ли запрячь сани? Поклонился провожавший нас Кузьмич. Пожалуй, это следовало сделать минут за 10 до выхода, усмехнулся Александр Васильевич. Ничего страшного, пройдемся, поскрипим снегом. Давно в снежки приходилось играть, в лицее. Тогда лови. Судя по всему, такой непосредственности Головнин от меня не ожидал. Но поняв, что с ним не шутит, принялся довольно ловко уворачиваться, а потом и ответил на коварное нападение своим залпом. В общем, когда нам наконец-то подали поставленный на полозья экипаж, мы успели хорошенько разогреться и были готовы к новым свершениям. Один тофельдекер, официант, два мундшенк, виночерпи. Продолжение завтра. Глава 6. На сей раз министерство встретило меня куда более организованно. Чиновники сидели по своим местам и усердно трудились, лица начальствующие присутствовали и были готовы к любой августейшей каверзе. Ну, по крайней мере, им так казалось. Надо сказать, что, оказавшись после отбытия князя Меншикова единоличным главой морского ведомства, мой предшественник времени зря не терял и расставил везде, где мог, своих людей. Большинство из них до своего назначения никакого отношения к флоту не имели и потому в среде моряков, традиционно настороженно относившихся ко всякого рода сухопутным чужакам, получили прозвание «константиновцев» или «лицеистов». Главным образом потому, что многие из них и впрямь окончили царскосельский лицей, тот самый, в котором учился Пушкин и мой секретарь. Собственно говоря, именно Головнин их Кости и сосватал. Всем выдвиженцам не больше 30. Они молоды, полны сил, напористы и блестяще по нынешним временам образованы. И, конечно же, как наперечет сплошь записные либералы, несмотря на принадлежность многих из них к титулованной аристократии. Судите сами, директор комиссариатского департамента князь Оболенский, юрисконсульт морского министерства, барон Василий Егорович Врангель, канцелярии заведует граф Дмитрий Андреевич Толстый. К слову, сам Александр Васильевич, даром что лицеист, сын прославленного адмирала Головнина, совершившего два кругосветных плавания, и успел с подачи Лутковского, ученического наставника великого князя Константина, послужить в морском министерстве у Меншикова, прежде чем попал ко мне в секретари. А между тем Феопимп Степанович Лутковский был едва ли не из числа декабристов-заговорщиков. Вот откуда ноги-то растут у нынешней прогрессивной и деловитой молодежи. Остались, впрочем, и представители старой школы. Глава кораблестроительного департамента вице-адмирал Япончин Николай Петрович. Несмотря на довольно почтенный 66-летний возраст, еще бодр, разуменный, весьма опытен в административных делах. Его родной брат Иван в свое время командовал русской эскадрой, посланной на помощь Дании. Одним из участников этой экспедиции был я, то есть великий князь Константин, поднявший свой флаг на фрегате «Паллада». Да-да, том самом. Но это еще не худший вариант. Артиллерийский департамент возглавляет генерал Дмитрий Павлович Прима. Некогда жгучий брюнет и дамский угодник, к 79 годам превратился в седого как лунь старикана с трясущейся головой и скрипучим голосом. Энда, с таким цехмейстером мы далеко не уедем. И вот все эти люди, услышав о вчерашних событиях, примчались, чтобы узнать все из первых рук. Ну, кто примчался, а кто и приковылял. «Здравствуйте, господа», — оглядел я собравшихся. «Рад видеть всех в добром здравии. Чтобы не терять времени, прошу всех в мой кабинет, там и поговорим». Мое сообщение о скорейшем начале войны с Англией и Францией было встречено, скажем так, с некоторым скепсисом. В открытую, правда, возражать никто не посмел, разве что Оболенский немного побухтил, что будет война или нет, еще не ясно. А вот денежки из первого платежа за строительство корветов плакались. Отчего же? Пристально посмотрел я на князя. Если политических потрясений не случится, то мы всегда можем вернуться к заказу. Ну а коли наоборот, так надо радоваться, что потеряны всего 100 тысяч, а не полмиллиона. Совершенно согласен, непонятно кому поддакнул барон. В Британии законы соблюдают и чужую собственность присвоить не могут. Отлично. Полагаю, с этим закончили. И теперь можно приступить к обсуждению постройки канонерок. «Если позволите, ваше императорское высочество», — подал голос Япончин, — «мне не совсем понятно, зачем тратить деньги на столь малые суда. Один уж если переводить флот с парусов на паровые машины, так не будет ли полезнее снабдить таковыми линкоры и фрегаты?» «Хороший вопрос», — одобрительно кивнул я. «И давайте без чинов. Какие корабли, по-вашему, могут быть переделаны?» Прямо сейчас в доке Петра Великого перестраиваются линейные корабли «Выборг» и «Константин». Такой же переделке можно подвергнуть и другие 74-пушечные линкоры. Кроме того, в новом Адмиралтействе строится «Орел». Как полагаете, какое количество вымпелов мы можем подготовить за зиму? Простите, Константин Николаевич, смешался адмирал. Я вовсе не уверен, что даже те, что есть, кроме разве что «Выборга», могут быть готовы к этому сроку. Константин, дай бог закончить к осени, а уж «Орел» в лучшем случае поспеет к навигации 1855 года. А что, если использовать машины, заказанные заводом Мальцева и Набеля? Подал голос Толстый. Это возможно, кивнул Николай Петрович, но потребуются серьезные переделки кораблей. К тому же, насколько мне известно, машины еще не готовы. Напомни, о чем речь. Немного растерянно оглянулся я к Головнину. Этим летом, также тихо ответил секретарь, было принято решение о строительстве 3 корветов для Балтики и такого же количества для Черноморского флота, для чего сразу же заказали двигательные установки. Какова мощность? 400 лошадиных сил, если ничего не путаю. Проклятая память. Людей стал вспоминать с первого взгляда, а вот такие подробности только после некоторой встряски. Впрочем, новость в любом случае хорошая. Надо только решить, куда их использовать. Дело в том, что на большинстве имеющихся у нас колесных пароходов стоят маломощные движки в 50-60 сил, на устаревшем, но все еще боеспособном «Богатыре» 250. На упомянутых Япончиным линейных кораблях таких машин будет по 2, стало быть, суммарная мощность 500 кобыл. Это, конечно, далеко до французов или англичан, с их почти 1000-сильными движками на новейших линкорах, но уже кое-что, а тут 400. Увы, господа, что бы мы ни предприняли, но английский флот все равно мощнее нашего, а уж когда он выступит вкупе с французским, так и говорить ни об чем. Что касается целесообразности постройки канонерок, как надеюсь, всем присутствующим известно, Балтийское море весьма неглубоко, у противника же мелкосидящих судов нет вовсе, по крайней мере, пока. Таким образом, при своевременной постройке у нас будет преимущество, это понятно. Но что делать, если наш противник, пользуясь своим превосходством в промышленности, изготовит такие же корабли? Пока они осознают задачу и наметят пути ее решения, пройдет время. Мы же будем решать проблемы по мере их поступления. Господа, почти прокаркал помалкивающий до сих пор Прима. Полагаю, все теперешние неустройства происходят единственно из-за небрежения службы и увлечения молодежи масонством и другими вредными идеями. Блин, он что еще и глуховатый, вообще ничего не понял из происходящего, растерянно подумал я, слушая, как бодро раздухарившийся старикан несет эту ересь. А я только хотел спросить, какое вооружение будем ставить на канонерки? Хмыкнул в густые бакенбарды Япончин. Еще один хороший вопрос, Николай Павлович. Вот только отвечать на них придется кому-то другому. И кому же? Вам приходилось слышать такую фамилию? Маевский. Увы, нет. А вам, господа, вы случайно не обученном секретаре артиллерийского отделения военно-учетного комитета? Задумался Головнин, кажется, знавший решительно всех в Петербурге. А кто он? Заинтересовались остальные. Поручик в гвардейской конной артиллерии. Всего-то, было написано на лицах собравшихся. Почему же о его существовании известно великому князю? Александр Васильевич, со значением в голосе обратился я к секретарю. Понял, в ближайшее время вызову. Что же, господа, решил отпустить я собравшихся. Полагаю, на сегодня достаточно. Если возникнут какие-либо вопросы или проблемы, прошу, хотя нет, настоятельно требую немедленно ставить меня в известность. Не люблю пафосные речи, но скажу без лишней скромности. Исход приближающейся войны, а стало быть, судьба самой России зависит от нас с вами. И пока не сделано все возможное, сделано недостаточно. Странное дело, вроде бы сам ничего не делал, только говорил и раздавал подчиненным ценные указания, а умотался так, будто вагон с углем разгрузил. К счастью, рабочий день в эти времена только до обеда, точнее до половины второго пополудни. После этого присутственные места, в том числе и мое министерство, пустеют, и можно будет отправляться домой. Впрочем, это только простым смертным. Мне же предстоит еще одна поездка. Надеюсь, удастся застать подчиненных врасплох и лично ознакомиться с состоянием дел. Словно угадав мои мысли, секретарь сам завел разговор на нужную тему. Очевидно, ваше императорское высочество желают сегодня лично проверить какую-то часть или заведение. Да, хочу попасть в Кронштадт, чтобы на месте посмотреть, что и как. Константин Николаевич, упаси вас Бог от этого безрассудства. Это еще почему? Да ведь лед только встал. Нужна, по меньшей мере, неделя низких температур, чтобы он получил необходимую крепость. Но и тогда, во избежание несчастных случаев, путь надо будет сначала разведать, потом обвехивать, и лишь затем это путешествие станет безопасным. Вот черты, когда же, дай бог, недели через две. Досадно. А что, если нагрянуть в Адмиралтейский госпиталь? Неожиданно предложил секретарь. Ручаюсь, ваше императорское высочество увидит там немало любопытного и поучительного. Хм, а давайте. Учреждение, которое мы решили посетить, располагалось недалеко от министерства, на набережной Фонтанки у Калинкиного моста, отчего его частенько именовали Калинкиной больницей. Довольно большое здание, некогда выкупленное у княгини Шаховской и перестроенное под свое новое назначение. Хотя моего появления никто не ждал, в целом в госпитале царил порядок, все-таки столица. Тем не менее, впечатление оказалось тяжелым. Судя по температуре в палатах, на отоплении здешнее начальство экономило. Белье на койках и пациентах ветхое, и самое главное, отвратный запах. Врачи по большей части успели разъехаться, а младший персонал им бы в полиции служить, цены бы не было. Все воры с разбойниками при виде их рож разбежались бы от страха. Один доктор, впрочем, нашелся. Молодой человек, судя по всему, совсем недавно окончивший обучение, едва не впал при виде великого князя в ступор, но потом как-то справился и даже спросил, что нам, собственно говоря, угодно. «Простите, с кем имею честь?» Вышел вперед Головнин. «Позвольте рекомендоваться, господа, лекарь Каталинский Александр Павлович. Исправляю должность ассистента. Где учились? В Императорской медико-хирургической академии. И как давно окончили? В июне-с. Полно тебе, Александр Васильевич», добродушно усмехнулся я. «Совсем юношу запугал. Пусть лучше покажет нам госпиталь. Сдается мне, тут много любопытного, что обычно начальству не предъявляют. Извольте, ваше императорское высочество». На первый взгляд все обстояло не так уж плохо. Помещения просторные, стены побелены. Мебель хоть и неказистая, но крепкая и содержалась в исправности. Но вот температура. Отчего так холодно? Заведующий на дровах экономит? Никак нет. То есть это тоже, но мы недавно проветривали, с целью недопущения опасных миазмов. Понятно. Впрочем, относительно благополучно все обстояло только на первом этаже, где располагались приемное отделение, ординаторская и палаты для господ офицеров и чиновников. Дело в том, что все эти люди предпочитали лечиться дома, а если и занимали палаты, то ухаживали за ними денщики или вестовые, белье брали из дому, а обеды заказывали в близлежащих ресторанах. Совсем иначе дело обстояло в палатах для нижних чинов. Вместо кровати нары с тощими матрацами или скорее тюфяками. Постельное белье, если и было, то да нельзя изношенное, больные истощены, но самое главное, ничем не истребимый запах болезни, давно не мытых тел, гноя и нечистот. Да, от таких миазмов не то, что заболеть, помереть недолго. Но хуже всего выглядели люди. Любая больница место безрадостное, а тут и вовсе. На душе заскребли кошки. Нельзя просто взять и уйти, надо помочь парням. «Кто таков?» – спросил я молодого тощего матроса, пробирающегося вдоль стенки. «Матрос второй статьи Иван Рогов, ваше императорское высочество, на каком корабле служил?» «Так что, пароход усердный его благородия господина лейтенанта Кострицына. Специальность? Марсовый. Какой же ты Марсовый, если тебя ветром качает? Виноват. Совсем хворь одолела. Чем болен?» – обернулся я лекарю. «Цинга проклятущая!» Пришел на помощь врачу матрос. «Ну-ка покажи зубы». Зрелище оказалось, что называется, малоаппетитным. Кровоточащие десны, шатающиеся резцы. «И много у вас таких?» Достаточно обреченно выдохнул ассистент. «И какова статистика?» «Выздоравливает, дай бог, половина. А остальные?» «На погост. Чем лечите?» «Как построено питание страждущих?» «Чистый воздух от вредных испарений?» Лекарь запнулся, увидев, как блеснула сдерживаемая ярость в моих глазах, и примолк, опасаясь сказать лишнее. «Хорошо кормит, ваше императорское высочество», снова влез ему на выручку пациент, «хлеба каждый день по фунту, да еще кашу, с мясом, ну, мяса мы пока не видали». «Значит так», снова обратился я к Каталинскому. «Рецепт лечения этой напасти крайне прост, хорошая кормежка и витамины». «Простите, ваше высочество, что означает это слово?» «Витамин. От латинского вита жизни амины – органические соединения аммиака. На них все в организме человека и работает. А если появляется нехватка, то начинается патология, вот та же цинга». Постарался я предельно упрощенно изложить суть концепции. Но наука говорит, что всему виной миазмы, вредные испарения, гнилостные запахи и плохая вода. Угу. А повышенная смертность пациентов – воля Божья. Но что же делать? Давать больным витамин С? В любом виде. Что давать? Аскорбиновую кислоту, недолго думая ляпнул я и вдруг понял, что не имею ни малейшего понятия, когда это вещество вообще было открыто. Да где ж ее взять? Буквально взмолился никак не ожидавший разноса от великого князя лекарь. Она содержится в бруснике, неважно, мороженой или моченой, клюкве, лимонах, как, впрочем, и других цитрусовых, свежем луке, чесноке, квашеной капусте. Главное, чтобы не гнилой, а то вместо скорбута станут умирать от поноса. Еще могу порекомендовать плоды шиповника. О, Господи, ваше императорское высочество, а дозвольте на мне эксперимент провести, вклинился в наш высокоученый диалог, внимательно прислушивавшийся к каждому слову матрос. Надо сказать, со стороны нижнего чина это была неслыханная дерзость. Им в присутствии любого начальства, не говоря уж об августейших особах, полагалось молчать и не отсвечивать. И уж тем более не лезть со своими предложениями, а ведь он дело говорит. Вот что, Каталинский, приказываю набрать контрольную группу из больных цингой, одних лечить по-прежнему, вторым давать витамины, все результаты наблюдений тщательно задокументировать и доложить мне. Это понятно? Слушаюсь, вытянулся получивший, наконец, четкие указания лекарь. А шиповник в сухом виде давать, Господи Боже, нет. Конечно, значит так, берете воду и кипятите ее не менее 5 минут, затем закладываете дробленые ягоды и настаиваете 12 часов, потом пить. А какова пропорция? Столовую ложку на стакан напитка. Для вкуса можно добавлять сушеные фрукты, яблоки, курагу, чернослив. Откуда же это у нас? Растерянно развел руками ассистент. Понятно. Александр Васильевич, будьте любезны закупить необходимое. Для начала по пуду всего, что удастся достать, а там видно будет. Средства возьмите из. Александра Иосифовна недавно изъявила желание сделать взнос на богоугодные дела, подсказал Головнин. Отличная мысль. А остальные продукты? Продолжим. Квашеной капусты не менее фунта в день на человека. В него добавлять свежий лук, бруснику или клюкву, а также масло, коровье, постное, разумеется. Лимоны, если повезет достать, пусть едят прямо ломтиками с кожурой, только опять, промыть сначала простой водой, а затем ошпарить кипятком. Позвольте, я запишу и сегодня же приступлю к лечению. Очень надеюсь, если кто-то вздумает мешать или еще как-то противодействовать, отправиться прямиком в Сибирь, снег убирать. Что, весь, ужаснулся лекарь, сколько успеют, на всякий случай успокоил я его, после чего обернулся к матросу, продолжавшему греть уши рядом с нами. А что, братец, у вас на усердном все такие шустрые? Так точно, ваше императорское высочество, все, потому мы никак иные и прочие, а по научной части состоим. Серьезно, удивленно посмотрел я на всезнайку Головнина. Все верно, едва заметно улыбнулся тот. Этот пароход уже несколько лет занят исключительно опытами с минами академика Якоби. Ага, их превосходительство у нас все равно, что член экипажа. Вот значит как, ты сам-то грамотный, как же иначе-с, мы ведь из потомственных кантонистов. Еще дед на Рождестве Христовом, флагмане самого адмирала Федора Федоровича Ушакова, светлая ему память, и он тут же перекрестился, бросив быстрый взгляд в красный угол с иконами, французов в Средиземном море бился, батюшка в Наваринском сражении на фрегате Елена ранение получил, теперь вот мне черед отличиться. Значит, в бой рвешься, осмелюсь доложить, наше дело служивое, кого прикажут, тех и побьем, хоть бы и англичан с французами, экий молодец, дозвольте заметить, ваше императорское высочество, ну, говори, раз начал, если будет на то ваша воля, так я насчет ягод у маменьки бы справился, она у меня на выборской стороне торговлишку имеет, коли что надо, в раз сыщет, слышал, Александр Васильевич, к кому надо обратиться, благодарю покорно, рассмеялся секретарь, теперь буду знать, надо сказать, этот парень мне понравился, напомнил меня же из прошлой жизни. Такой же бойкий был на срочное и за словом в карман не лез, отчего неоднократно получал наряды. А ведь он, узная офицера подобной дерзости, так легко не отделается. Нижних чинов и за меньшие секут без всякой жалости. Надо бы его к себе забрать. Верный человек всегда пригодится. Выздоравливай, искренне пожелал я ему, и, достав из-за пазухи портмоне, вытащил из него блестящий, свежеотчеканенный серебряный рубль с имперским двуглавым орлом. Покорнейше благодарим. Расплылся в широкой улыбке матрос, обнажив при этом кровоточащие десны, отчего картина стала откровенно жутковатой. Топереча обязательно. Госпитальное начальство недолго оставалось в неведении о моем визите. Не прошло и получаса, как один за другим начали появляться главный доктор, старшие, младшие ординаторы и остальные врачи. Вид у большинства из них был испуганный, ну или, по крайней мере, встревоженный. «Ваш визит – большая честь для нас», – льстиво улыбаясь, заявил Николай Игнатьевич Браилов. «Жаль только, что ваше императорское высочество не дали нам времени подготовиться для встречи столь высокого гостя. Ничего страшного, все, что мне было нужно, я увидел, а теперь мне, пожалуй, пора, но мы еще увидимся, обещаю». Пожав на прощание руку зардевшемуся от такой чести Каталинскому, мы с Головниным уехали, оставив чиновников в состоянии, близком к панике. «Знаешь что, Александр Васильевич, пригласи-ка ко мне еще и директора медицинского департамента, Карла Ивановича Минде, его, он как раз и возглавляет созданную по вашему поручению особую комиссию по искоренению цинги, тем лучше. Константин Николаевич, вы же понимаете, что этот госпиталь один из лучших в империи. Хочешь сказать, остальные еще хуже? Этого я не говорил», — вывернулся секретарь. «Просто припомнил, как вы давеча толковали о медицине. Хм, видимо, он был не так уж и пьян. Один напоминаем, что в те времена термин «военное судно» не только возможен, но и общеупотребителен». Глава 7. Из госпиталя мы отправились на обед, но почему-то не во дворец, а к Данану. Я в это время был занят мыслями о состоянии медицины и решал, стоит ли еще больше вмешаться, или же можно доверить профессионалам, тому же Пирогову. Он, к слову, не так давно вернулся из действующей армии на Кавказе, где практиковался в полевой медицине, а теперь преподает в медицинско-хирургической академии. Говорят, что образованная публика валит на его лекции и операции, не меньше, чем на спектакли нынешних примадонн. В общем, пока я размышлял, наши сани остановились перед рестораном, и мне ничего не оставалось, кроме того, как зайти. Увешанный медалями швейцар из отставных преображенцев принял у нас с Головниным шубы. Радостный метрдотель, постоянно кланяясь, припроводил в отдельный кабинет, и только тогда у меня возник вопрос. «Александр Васильевич, ты зачем меня сюда привел? Разве вы не желаете отобедать?» Как-то по-мефистофельски улыбнулся тот. «Желаю, но почему здесь? Тут отличная кухня. Ладно, проверим. Рождественский пост еще не начался, и потому нам предложили не только уху из стерлядей и разварную лососину с соусом тартар, но и ростбиф, такой могучий кусок нежнейшего мяса с кровью. К нему добавили не очень понятно зачем жареных цыплят со спаржей. Когда метрдотель обозначил, что сейчас принесут римский пудинг, я уж было понадеялся, что мы, наконец-то, доплыли до сладкого. Но не тут-то было. Оказалось, что это очень мудреный пирог с макаронами, сыром, мелко рубленным тушеным мясом кролика. Вот за поглощением этого последнего мне в голову пришла мысль, а не пора ли нам ввести в рацион моряков кое-какие блюда из будущего? О чем задумались, Константин Николаевич? Заинтересовался ничего не упускающий Головнин. О рационе матросов. Вот как, не устаю поражаться разносторонности ваших интересов. И какие есть идеи? Просто подумалось. Быт на паровых кораблях будет отличаться от такового на парусниках. Совершенно очевидно, что отразится и на кухне. Так почему бы не появиться новым блюдом? Скажем, борщу или макаронам по-флотски. Макаронам, а что вас удивляет? Ну, они очень дороги. Разве? Да. По меньшей мере, в 3 раза дороже гороха или любой другой крупы, пригодной для приготовления каши, и почти равен по цене с говядиной. Но отчего так? Единственная фабрика, производящая макароны в России, находится в Одессе, а все редкое, дорого и потому доступно только богатым. Так что воля ваша, но мне совсем непонятно, к чему вчерашним крестьянам такие кулинарные изыски. Мир меняется, друг мой. Это вчера солдатам или матросам было довольно уметь маршировать и заучить значение команд. Завтра же им предстоит управлять новой сложной техникой, в которой, что греха таить, нынешние господа офицеры ни черта не понимают. Так что, Валенсноленс понадобятся новые люди с совсем другим образовательным, а значит и культурным уровнем. И взять их неоткуда, только вырастить самим. К тому же, как ты думаешь, какие самые тяжелые работы на судне? Трудно сказать, немного растерялся от моего напора секретарь. Возможно, управляться с парусами в сильный ветер, а на пароходе это будет угольная погрузка. Он ведь мало того, что тяжел, но дает много пыли, к тому же его требуется огромное количество. Каждый заход в порт будет превращаться в аврал, а потом еще корабль потребуется отмыть от всей этой грязи. Команда устанет и было бы неплохо ее побаловать. Так почему бы не господской едой, сообразил Головнин, после чего тщательно вытер салфеткой руки и губы, достал записную книжку и все аккуратно записал. А ведь в этом что-то есть. Я же, тем временем, отдал должное шарлотке Помпадур, напоминающей нечто вроде ромовой бабы, а к ней кофе и ликер. Да, совсем не скромно, зато очень сытно и дьявольски вкусно. И пусть кормили нас почти идеально, но на протяжении пиршественной трапезы меня не оставляла мысль, что все это ж неспроста. Наконец, когда мы покончили с десертом, в наш закуток зашел официант и, таинственно склонившись к уху Головнина, что-то ему сообщил. «Проси, кто там еще? Сейчас вы все узнаете», — продолжил тянуть интригу секретарь. Примерно через минуту пышная бархатная занавесь пришла в движение, и к нам зашел чиновник в вицмундире. На вид ему было около 30 лет, рост несколько ниже среднего, голова начала лысеть, а на лице вместо обычных сейчас пышных бакенбард аккуратные усы и бородка клинышком. Покопавшись в памяти, я так и не смог вспомнить его имя, отчего заключил, что прежде тот с великим князем не встречался. Головнин тоже молчал, как, впрочем, и наш посетитель. К его чести, он первый сообразил, в чем причина неловкости и представился. «Позвольте рекомендоваться, ваше императорское высочество, чиновник по особым поручениям Путилов». Николай Иванович, точно так-с, рад знакомству, слышал о тебе много лестного, благодарю, с достоинством поклонился тот, будьте любезны, присаживайтесь, указал гостю на стул Головнин, да-да, разговор предстоит долгий, поддержал я своего секретаря, чем могу быть полезен вашему императорскому высочеству, умоляю, без чинов, мы все-таки обедаем, как вам будет угодно, Константин Николаевич, вот и славно. Кстати, готовит здесь очень вкусно. Не угодно ли присоединиться? О, нет, я сыт. Ну и хорошо. Тогда перейдем к делу. Не буду говорить о сложившейся международной обстановке, она вам известна. Нас ожидает война с Англией и Францией, а следовательно, визит их эскадр в Финский залив, к которому мы совершенно не готовы. Мне известно об изменениях в кораблестроительных программах. Более того, я полностью их поддерживаю и готов отдать все силы к скорейшей реализации он их. Прекрасно. Тогда слушай. Для исполнения этих замыслов необходимо как минимум 40 паровиков, причем в самые сжатые сроки. За год, за зиму. Очень масштабная задача. Ума не приложу, как ее выполнить. А я тебе подскажу. В Петербурге и его окрестностях имеется немало механических заводов. Крупных среди них немного, средних тоже, а остальные мелкие. Но если они станут работать сообща, получится большой производственный синдикат. Возможности коего будут кратно превосходить все, что имелось у нас до сих пор. Но для этого необходим человек, способный это организовать, кивнул, как будто отвечал собственным мыслям Путилов. Возьмешься? Да. Решительно тряхнул головой чиновник, однако, потребуются деньги. Ты получишь 200 тысяч наличными, на руки, без всяких расписок. Если понадобится еще, обращайся. Сделаешь все, как надо, придираться не стану. Не справишься, спрошу за каждую копейку. Согласен. Вопросы? 40 канонерок, это конечное число, на самом деле все зависит от тебя. Изготовишь для них машины, ограничимся этим количеством. Найдешь возможность сделать сотню, стало быть, будет больше. Требуемая мощность 100 сил, переспросил, что-то обдумывая, Путилов. Повторюсь, для канонерок не менее 100, это нижний предел. Коли будет возможность получить более мощные, подумаем о корветах или даже фрегатах. И, конечно же, для проектирования необходимо знать массогабаритные характеристики. Поэтому не затягивай. Как вы сказали, массогабаритные. Что-то непонятно. Напротив, очень доступный термин. Разговор и впрямь затянулся. Путилов оказался человеком дельным и знающим. И если считал нужным внести коррективы, нисколько не стеснялся моим августейшим титулом и высоким положением. Пока суд да дело, мы успели расправиться с десертом, потом решили, что предстоящую совместную работу стоит вспрыснуть. «Прикажете водки?» – страдальчески поморщился Головнин. «Нет уж, братец», – засмеялся я, – «ты мне еще нужен, распорядись подать нам шампанского. К слову сказать, привычное мне полусладкое сейчас почти не пьют, так что вышколенный официант принес нам бутылку охлажденного клико демисек». И мы с удовольствием отпраздновали наше соглашение, выдав залп пробкой в потолок, и затем опустошили свои бокалы, после чего наш новый знакомый удалился. «А теперь говори, зачем ты все это затеял?» — поинтересовался я у секретаря. «Приношу свои нижайшие извинения», — развел руками Головнин. «Просто хотел убедиться. В чем? Вы ведь никогда не видели Путилова прежде?» «Нет. Но...» Тем не менее, оказались правы насчет его способности и деловой хватки. И я никак не могу осознать, каким образом это возможно. Много будешь знать, скоро состаришься. И вообще, если не можешь понять, отнеси сие насчет божественного вмешательства. Боюсь, моя вера не столь крепка. Чего ты хочешь, Александр Васильевич? Понять, так я и сам не больно-то понимаю.